Но настал момент, когда тучи стали сгущаться. Он отправился к родным за дозволением и благословением. Она готовилась к свадьбе. Бабушка Стефа писала. Это были ужасные минуты, когда я увидела его готовую к отъезду коляску. Мы стояли друг перед другом в саду. Цвела сирень, пели соловьи. Мир был чудесен. Мачей, растроганный до глубины души, целовал меня, сжав в объятиях, просил ни о чем не беспокоиться, обещал, что вскоре вернется с матушкиным дозволением и отвезет меня к ней, дабы она благословила нас. Но я боялась эту гордую пани. Говорили, она очень красивая и происходит из славного венгерского рода графов Эстергази. Я верила Мачею, доверялась ему всецело. Но когда он уезжал, сердце мое занемело от боли. Я заливалась слезами. Наконец, минул час прощания. После долгих обещаний и клятв, когда коляска тронулась, я крикнула, казалось, на весь мир. «Мачей, не уезжай!» Он выскочил из коляски, подбежал, обнял. Столько веры и надежды сумел он мне внушить, что я, в конце концов, проводила его с улыбкой. Отец же благословил его фамильным крестом. Когда коляска удалялась, смутная печаль вновь ожила в моем сердце, а когда экипаж исчез за поворотом, я упала без чувств. Стефа Рудецкая потерла лоб. Это, несомненно, было их последним свиданием, прошептала она побледневшими губами. Дальнейшие страницы дышали печалью. Подклеенные в дневник нежные письма от него свидетельствовали, что он любил ее по-прежнему. Тоска и печаль молодой нареченной витали над становившимися все короче, все грустнее главами. Местами на страницах виднелись явственные следы пролитых слез, не исчезнувшие десятилетиями. А там и писем от него не стало. Еще несколько тоскливых страниц, и Стефа увидела вклеенное короткое письмо, написанное незнакомым почерком. Оно было окружено траурной рамкой. Несомненно, ее начертила бабушка. Это было письмо от опекуна Мачея. Его дяди Цезаря Михоровского, весьма холодно сообщавшего Стефе Корвичувне, что ее помолвка с Мачеем считается отныне разорванной с ведома и согласия самого Мачея. Главным поводом Цезарь Михоровский называл разницу в общественном положении. Впрочем, он пускался в долгие объяснения. Сделанная Мачеем короткая приписка выражала лишь стыд и печаль, но ничего более. Молодой Михоровский отсылал Стефе кольцо, сообщая, что судьба неотвратимо разлучала их. Никаких пожеланий на будущее он не делал, не называл главным виновником предначертание, понимал, что ранит ее сердце, и не хотел добивать ее такими увертками, сваливать все на игру судьбы. «Значит, вот так!» — шепнула потрясенная Стефа. «Куда же подевались все его заверения? Где любовь, сметающая все преграды? Значит, высшие круги столь сильны, что торжествуют над самым святым, что лишают чести столь же легко, словно всего лишь сняли кольцо с пальца?» Чего же стоили его слова? Выходит, блеск этих сфер столь велик, что способен заслонить грязные пятна неприглядных поступков? Значит, будучи магнатом, можно топтать людские сердца, убивать их своими немилосердными предрассудками, пренебрегать любовью ради миллионов и внешнего лоска? Где же совесть? Где сердце? Где порядочность? Где, наконец, стремление к счастью, таящееся в душе каждого? Неужели сферы все это превращают в прах? Слова срывались с ее уст, словно в горячке. А Вальдемар? Тогда у портрета он говорил то же самое. Во всем обвинял дедушку, упрекая его в недостатке энергии и решимости. Но смог бы он сам поступить иначе? Смог бы побороть предубеждение, преодолеть фанатизм своего окружения? Не в крови ли у него титул, общество, миллионы? Станет ли для него святой любовь женщины? Осмелится ли он сложить все к ее ногам? Быть может, слова его столь же пусты, какими были слова того? Вопросы эти кривили губы Стефы болезненной иронией. Сердце вставало на защиту Вальдемара, добавляя ему благородство, вознося в заоблачные выси, но разум холодно и грубо стирал благородные порывы. Стефа произнесла убежденно. И этот поступил бы точно так же. Боже, Боже, Боже, дай мне силы вырваться из этого заколдованного круга. Счастье еще, что он, быть может, и не любит меня так, как тот любил бабушку. Как она это вынесла? Как смогла пережить? И она вновь бросилась к дневнику. Там оставалось совсем немного страниц, исписанные торопливым неровным почерком. Стефа читала. Все ложь. И его любовь, и заверение, и вера, которой он меня опаивал. Все. Он сам породил наше недолгое счастье и сам засыпал его в могилу, чтобы посадить поверху пышные цветы своей будущей великосветскости. Никчемный, подлый, о, нет-нет, вечно любимый на всю жизнь. Это те подлые, те, кто отнял у него силы, заковал в цепи. Но ведь он давал слово чести и отступился. Кто же он после этого? Слабый, бессильный. А может, он и не любил меня? Пусть бы осталась надежда хоть на это, единственный цветочек, оставшийся от чудного луга, один радужный лучик от прекрасной зари. Любит ли он меня еще? Скорбит ли о разрыве? Эти вопросы я унесу с собой в могилу. Он уничтожил меня всего несколькими безжалостными словами, убил мою душу, убил сердце, которое сам же пробудил к жизни. Проклятый мир, проклятые аристократы, отобравшие его у меня. А он один из них, он живет среди них. Стоит ли проклинать аристократию за то, что он — плоть от ее плоти? Нет. Во всем виновата судьба. Будь она проклята. Я люблю его. Люблю, люблю, брезгуя нарушителем слова чести. Как темно, как беспросветно. Боже! Ни лучика света отовсюду, ни лучика. мальчика. На этом записи кончались. Оставалось еще несколько страничек, пустых, как душа, раненная навсегда. Но нет. Вот самые последние строки. Стефа читала, превозмогая боль в сердце. Он женился в Париже на герцогине де Бурбон, старинного рода, бывавшего в родстве с королями. Газеты наперебой хвалят их. Прекрасная пара, оба очаровательны, но не выглядят счастливыми. Быть может, лишь мне одной так кажется. Они поженились и будут счастливы. А я? Я? А что я значу рядом с герцогиней де Бурбон? Для него, для всего мира я ничто. Сердце у меня разбито, душа мертва. Но что это значит в сравнении с княжеской шапкой? Две красивых сверкающих короны. И я с кровавой раной в сердце. Боже, какое коварство! Как мелко! Еще горькие слова, следы новых слез. Такое величие и такая подлость. Как он мог поступить так с нею? Как посмел обручиться? Боже, он верил. Невозможно, чтобы он был подлым. Он благороден, только слаб. А те круги — титаническая сила, победившая его, одолевшая. О, если бы он еще и не написал, не прислал кольца! Каким холодом пронизаны его слова! Боже! Из Глембовичей приехал какой-то его служащий, кажется, секретарь. Продает Волокшу, его именице по соседству с нами. Ну, конечно, зачем оно ему теперь? Волокша, Волокша, Волокша. Сколь дорогим было для меня это имя. Все утрачено. Пустота. Пустота. Убийственная, ужасная. И черные черви печали. Боже! Эти черви, как смешно, я любила мир, а теперь я его ненавижу. Он наполнил меня горечью, став моей Голгофой. А жить нужно. Умереть мне не дано. Спасли, изгнали яд из моего организма. Тоска, печаль. Наш священник много говорит со мною о Боге и о моих обязанностях по отношению к Господу. Быть может, в этом спасение? Снова записи обрываются, и вновь несколько слов. У отца случился сердечный приступ. Мочей и его убивает. Я единственный ребенок. Отец любит меня и очень-очень страдает. Несколько чистых страничек, и вот завершение. Год минул после смерти отца. Выхожу замуж. Я обещала это умиравшему отцу. Не могу не исполнить клятвы. Выхожу за человека, которого отец сам мне выбрал и на смертном одре соединил наши руки, заставил нас поклясться. И вот завтра моя свадьба. Моя свадьба. Мыслимо ли? Боже, какая мука! Вот так все кончается на свете, на этом лживом, ужасном свете. Рана моя останется незажившей. Я рассказал Рембовскому все, но он по-прежнему желает взять меня в жены. Удивляюсь его решимости. Он меня любит. Если б не любил, мог бы освободить меня от данного слова. Быть может, я нашла бы тогда покой за монастырскими стенами, но я не боюсь предстоящей мне новой жизни. Ничего более горшего меня уже не сможет встретить. Что может быть горше этой минуты, когда в канун свадьбы я завершаю навсегда этот несчастный дневник? Никогда больше к нему не вернусь. Когда проклинаю минувшее счастье. Больше мне в жизни не видеть счастья. А он, если он все забыл и счастлив теперь, так тому и быть. Я не проклинаю его, но отмщение придет. Не может не наступить. Конец. Стефа захлопнула дневник, пораженная неимоверной болью и печалью последних слов. Придет отмщение, не может не наступить. Слова эти заставили ее вскочить на ноги. Ужасно, ужасно! Девушка уже не властна была над собой. Перед ней встал бледный призрак мстительницы, немезиды их рода, вытянул руки к перепуганной Стефе. Стефа закричала, дверь отворилась, вошла ее мать. Стефа, чувствуя, как подгибаются колени, бросилась к ней, испуганно вскрикнула, упала на колени. «Мама, мама, мамочка! Я все знаю, прочитала. Ужасно! Отмщение обязательно придет!» Пани Рудецкая склонилась к дочери. Белоснежный зимний рассвет, вползая в окна, высветил их фигуры и нависшую над ними тень угрозы.